Глава 6. Человеческая машина. Тело – это машина, состоящая, вероятно, из тысяч и миллионов деталей, частей, которые хорошо подогнаны друг к другу, дабы совершать работу и взаимодействовать. Мы такие же машины, как и наши супруги, дети и собаки. Думаю, что мои дети и я просто-напросто машины, автоматы, разбросанные по Вселенной. Каждый человек, с которым я сталкиваюсь, тоже машина, большой кожаный мешок, наполненный биомолекулами, которые взаимодействуют между собой в соответствии с поддающимися описанию и вполне познаваемыми правилами. Родни А. Брукс. Тела и машины. Для машины качество жизни состоит в безукоризненном автоматическом функционировании всех ее деталей и шестеренок, в синхронной работе ее механизмов. Для человека истинное качество жизни состоит в том, чтобы перестать быть машиной.